Универсал двигался по заснеженной дороге, и даже в отдалении не было видно ни одного здания, а уж людей и подавно не встречалось. «Эй!» Я негромко окликнул юную соседку. «Ты хоть осознаешь, куда и зачем мы едем?» Она повернулась ко мне и едва заметно вопросительно наклонила голову. «Ты детектив?» Она кивнула. «Правда? Что-то я не слышала о том, чтобы в нашей средней школе была школьница-детектив». «Я недавно перешла в эту школу». Она впервые подала голос. Она внимательно разглядывала меня пытливым взглядом больших глаз. У нее была белая кожа, а щеки от холода немного раскраснелись. Как будто она их нарумянила. И выглядело это очаровательно. «А, так ты к нам из другой школы перевелась». И все же я и подумать не могла, что в моей школе может найти школьница-детектив, с которой мы получим одно и то же поручение. Вот так совпадение. «Да, и впрямь подозрительно», — поддакнул стареющий пьяница, обернувшись и очень сильно подавшись в нашу сторону. «Не лез бы ты по пьяни к молоденьким девочкам. За такое тебя, детектива, и полиция повязать может. Так себе выйдет ситуация. Типы вроде тебя вообще недостойны называться детективами». Вклинился мужчина в деловом костюме. «Вот ты компания. Две малолетки, алкоголик и мутный тип. Что за выездной парад чудаков? Это что, унылое шоу-розыгрыш со скрытыми камерами?» «Не возникай мне тут, малец!» Лицо стареющего пьяницы вмиг посуровило. «Между прочим, я уже 25 лет работаю, и я тебе не какой-то там алкоголик!» «Да? Погляди-ка на это, может, протрезвеешь?» Мужчина в деловом костюме ухмыльнулся. Достал из внутреннего кармана карточку с фотографией, похожую на водительское удостоверение, и с гордостью продемонстрировал всем присутствующим. Амина Эйга, DST номер 367. «Меня зовут Амина Эйга, мой классификационный номер в библиотеке детективов 367. А у тебя?» «Только не говори мне, что ты не зарегистрирован». «Пф!» Стареющий пьяница насмешливо фыркнул, а потом принялся шумно шарить по карманам. Наконец он нашел карточку, которую искал, и с горделивым видом показал ее Амина. «Инудзука-ко, DST номер 943». «Номер 943? У тебя, то есть у вас, что, действительно 9-й номер 3-й класс? Правда?» «Карточка настоящая!» С этими словами мужчина по имени Нудзука отпил из бутылки. «Простите меня, я никак не ожидал, что у вас такой высокий класс! Приношу вам свои глубочайшие извинения за грубость!» Теперь Амина стал само смирение. Кажется, мне только что удалось заглянуть в неприглядный мир взрослых. Но я бы подумать не могла, что этот стареющий пьяница мог оказаться детективом с 3-м классом. Вот уж точно, нельзя судить о людях по внешнему виду. «Что такое 3-й класс?» — спросила моя соседка. «А ты не знаешь?» «Нет». Она прищурилась. «Это значит, он важная персона?» «Для нас, детективов, да». Я достала из кошелька свою регистрационную карточку библиотеки детективов и показал ей. Самидар Юй, DST номер 888. «У тебя такая есть?» «Я недавно зарегистрировалась». Она вытащила из сумки записную книжку и достала карточку, хранившуюся внутри. Киригири Кёка, DST номер 919. «Ух ты, у тебя тоже 9-й номер?» 9-й, в средней-то школе. Ты выбрала очень непростой путь», — изумилась я. «У всех зарегистрированных в библиотеке детективов есть карточка с номером. На полках библиотеки детективов хранятся рассортированные по классам папки с информацией о примерно 65 тысячах 500 детективов. Информация обо всех зарегистрированных детективах находится в открытом доступе, и кто угодно может с ней ознакомиться. Если человек попал в беду, за помощью нужно идти в библиотеку детективов. Там отыщутся сведения о детективах, способных оказать ее во всевозможных обстоятельствах, а также об их предыдущих делах. Детективам выгодно регистрироваться в библиотеке, чтобы им предлагали работу. По сути, это что-то вроде биржи труда. Однако в уставе библиотеки указано следующее. Библиотека детективов — это база данных, не более того. То есть она не выступает посредником и никак не помогает детективам с поиском работы. Поскольку все данные открыты, зарегистрировавшиеся детективы не могут хранить анонимность, но ничто, относящееся к текущим расследованиям, в базу не попадает. Так что существенным минусом это назвать нельзя. В записях о завершенных делах все, что может быть расценено как личная информация, тоже скрыто. Все данные собраны в текстовые файлы, которые стоят на определенных полках в соответствии с используемой в библиотеке особой системой классификации. Эта система называется DSC. Detective Shelf Classification. Классификация библиотеки детективов. И благодаря ей мы получаем номер. DSC состоит из трех цифр. Первая цифра обозначает первичную классификацию и указывает на область, в которой детектив проявляет себя наилучшим образом. Например, у Амина номер 367, где 3 как раз она. Она обозначает экономические преступления. То есть он лучше всего расследует всякие дела о присвоении или, например, злоупотреблением доверия. У Инудзуки Киригири 9 номер. Он обозначает убийство. И считается, что это самая престижная специальность для детектива. В то же время есть много детективов, которые не справляются с такой работой и уходят в отставку. Также немало детективов с таким номером погибает на службе. Следом идет вторая цифра – вторичная классификация. Это ответвление первичной классификации. Она еще конкретнее указывает область, в которой силен детектив. У Амина это 6, так что он хорошо расследует преступления, связанные с промышленным шпионажем и подобные им. Хотя, глядя на него, можно предположить, что он и сам, возможно, занимается промышленным шпионажем. А дальше? Последние цифры обозначают ранг детектива. Все начинают с 9 ранга. Ты недавно зарегистрировалась, так что у тебя он тоже 9. Если твои заслуги как детектива признают, эта цифра постепенно начинает уменьшаться. 3-й ранг быстро не получишь. Так что тот мужчина очень хороший детектив. Пусть по виду не скажешь. К слову, самый высокий ранг — 0. Зеро — это свидетельство того, что детектив — мастер своего дела. Коллеги относятся к детективам с цифрой Зеро в классификационном номере с глубочайшим почтением. Их называют нулевиками или Зеро-классами. Если детектив, получив ранг Зеро, продолжает приумножать свои достижения, вторая цифра тоже меняется на Зеро и обозначает общую специализацию. Это называется Дабл Зеро-класс, и среди детективов он показатель очень высокого положения. Его носители — мастера-детективы. А если у детектива и первичная классификация, первая цифра, меняется на общую — Зеро, то его будут называть Трипл Зеро-классом, и о нем будут говорить, как о детективе-легенде. По слухам, за всю 15-летнюю историю библиотеки детективов лишь 4 удалось получить номер 000. То есть, если я стану Зеро-классом, меня признают хорошим детективом? Спросила Киригири. Ее глаза сияли искренностью, будто у ребенка, который нашел сокровище. Ну да, вроде того. Еще раз, это сложно. Я и сама начала работать примерно в том же возрасте, что и ты. И вот мой результат за 3 года. Ну покажи. Амина грубо вырвал у меня карточку из рук. Ну-ка. Старшеклассница с 8-м рангом? Ну, до меня тебе пока далеко. Не повезло, а, девочка? Амина выглядел взволнованным. «А что у тебя, очкастый? Есть карточка?» — спросил Инудзуку у мужчины в солнечных очках. Тот, не сказав ни слова, достал ее из кармана и показал. «МБСИ это действие номер 245». «Ты же 5-го ранга! У тебя ранг выше моего!» Амина весь трясся. Номер ранга, конечно, указывает на уровень твоих детективных способностей. Но чтобы так из-за него переживать... «Выходит, у всех есть карточки». Негромко сказал Эмби. «В том, что поручитель выбрал детектива в зарегистрированной библиотеке, нет ничего странного», заявил Нудзука, плохо ворочая языком. «Вот только я сам на месте нанимателя по возможности подбирал бы зеро-классов». «Вы совершенно правы, но, быть может, он, наоборот, решил попробовать нанять детективов разных классов», ответил Амина. С Нудзука он теперь держался подобострастно. Если ему по долгу службы приходилось иметь дело с промышленным шпионажем, он, наверное, вот так и приноровился подстраиваться под собеседника. «Ну да, возможно и такое. Специальность же у нас у всех тоже разная. Да и вообще, господин, с которым мы вскоре познакомимся, немного со странностями». «Так вам уже известно, кто наниматель?» «А то! Я с моим опытом всяких анонимных нанимателей быстро рассекречиваю!» «И кто же он?» «Кибари Уитира. В преступных кругах он по-своему известная персона. Мы сейчас на пути в построенную этим господином частную обсерваторию. Эй, водитель, я прав?» Инудзука повернулся лицом вперед и окликнул водителя. Однако тот ничего не ответил. Наверное, ему было велено не отвечать на вопросы. «В поручении было сказано, что мы едем в обсерваторию Сириус». Снова заговорил Амина. «Интересно, что это за место? Возможно, вы, Инудзука-сан, и о нем что-то знаете». «Ты что, малец? Этого не выяснил перед тем, как ехать. Ладно уж, расскажу. Инуцука заговорил со вполне себе довольным видом. Похоже, Амину удалось поймать его на крючок. Если смотреть на обсерваторию Сириус сверху, то она выглядит как пятиконечная звезда. В центральной части, которая представляет собой пятиугольник, астрономический купол с телескопом. То, о чем с такой гордостью начал рассказывать Инуцука, у меня получилось выяснить и самостоятельно. Если даже мне без труда удалось отыскать статью в астрономическом журнале, вполне возможно, что все остальные детективы просто притворялись, что ничего не знали, когда слышали Инуцуку. Раз уж на то пошло, Сириус — это очень яркая звезда, которая находится в созвездии Большого Пса. Также она известна как одна из вершин Зимнего Треугольника. На самом деле есть еще кое-что. Что же? Подыграл ему Амина. Он выглядит как одна звезда, но на самом деле их две. То есть это так называемая двойная звезда. Правда? Та, что особенно яркая, называется Сириус А, а та, что поменьше, Сириус Б. За светом Сириуса А, Сириус Б плохо видно. Он был открыт, только когда телескопы стали достаточно совершенны, чтобы его разглядеть. Но если обсерватория называется Сириус, не означает ли это, что и здание обсерватории 2? Зришь прямо в корень, Амина-кун. Ты прав, обсерватория Сириус, подобно одноименной звезде, состоит из двух зданий в форме звезд. Большого и маленького. Большое, Сириус А, это главный корпус, а Сириус Б, вход, представляющий собой небольшой отдельный корпус. Уже по необычному устройству здания можно понять, что владелец немного со странностями. Вот это я понимаю, детектив третьего класса. Я и не думал, что можно было столько всего выяснить еще до начала расследования. А то! Инудзук удовлетворенно улыбнулся. Он продолжил говорить и дальше, делясь полезной информацией. Почти все, что он говорил, было написано в журнальной статье, так что я почти его не слушала и смотрела в окно на заснеженный пейзаж. Кажется, уже прошло больше часа с тех пор, как мы выехали. Снег стал валить намного сильнее, и лес вокруг побелел. Мы ехали по узенькой горной дороге, и ветки над нами образовывали снежную арку. Универсал вдруг остановился посреди пустоши. «Эй, водитель, в чем дело?» «Мы прибыли на место», — ответил водитель, обернувшись. Я вглядывалась в окно. Вокруг дороги были сплошь деревья и ни одного здания. «Что все это значит? Что еще за шутки?» — воскликнул Амина. «Предлагаешь нам отсюда пешком идти?» — глухо спросил Эмби. «Да». Так распорядился Ой-сама. Мне надлежит высадить вас здесь и уехать обратно. Какой смысл высаживать нас здесь? Вы доставите Нудзуки-сенсею массу неудобств! Голос Амина стал еще громче. Я сам тебе доплачу, так что езжай прямо до обсерватории Сириус. Давай, перенастрой свой счетчик. К сожалению, я не могу выполнить ваш заказ. Отказ от поездки? Ну все. Говори, на какую фирму работаешь. Что будем делать с этим бедолагой, а, Нудзуко-сенсей? Может, расскажете ему, что случается с теми, кому не посчастливилось нанести оскорбление детективу? Успокойся, малец! Как по мне, наниматель просто не хочет, чтобы кто-то, кроме получивших поручение детективов, приближался к назначенному месту. Как детектив, ты обязан понимать и, возможно, основания для подобной воли клиента. Инуцука самодовольной ухмылкой схватил свой чемодан. Открыл дверь универсала и оставил первые следы на девственно-белом снежном покрове. «Он только что спас твою шкуру!» Бросил водителю Амина перед тем, как покинуть универсал. Следующим вылез Эмби, как и прежде хранивший молчание. Он поправил сползшие с носа очки и набросил на плечо небольшой саквояж. «Пошли, что ли, тоже?» Обратилась я к Киригири. Киригири взяла свою сумку в руки и встала. На выходе из машины она заглянула к водителю и спросила. «Как именно Ой Сидзона давал вам указания?» «Что вы имеете в виду?» – переспросил водитель. «Мы с ним встречались?» «Нет, мы говорили по телефону. Лично мы не встречались. Он также распорядился, чтобы я воспользовался именно этим универсалом». «Какой у него голос?» «Голос? Ну, даже не знаю. Мне показалось, обычный мужской голос». «Ясно». Холодно сказала Киригири и, как ни в чем не бывало, вышла из машины. «Что за допрос она устроила?» «Наверное, хотела узнать, кем был поверенный». Как бы там ни было, судя по всему, водителя просто наняли и дали указания. Я покинул машину последней. Когда пятеро детективов покинули универсал, тот безжалостно поехал обратно по заснеженной дороге. Он вмиг исчез средь белого снега, оставив после себя только след от шин. Мы остались в полном одиночестве в горах. «Если наберемся до обсерватории Сириус до темна, у нас будут большие неприятности!» Инудзука раскинул руки, будто пытаясь остановить падающий с неба снег. Эмпи первым двинулся вперед. Он неуклюже запнулся, на секунду увязнув в снегу, но тут же снова распрямился. «Снег глубокий, осторожнее», — предостерег он нас, обернувшись. И физически, и по характеру, он здесь выглядел самым надежным из всех. Его классификационный номер — 245. Он обозначал преступление против человечества, терроризм и пятый ранг. То есть он принадлежал к группе детективов, чьей работой была борьба с террористами. Возможно, причина того, что он такой молчаливый и мрачный, крылась в том, что ему довелось пережить во время работы. Он шел, немного подволакивая ноги, и это тоже могло быть следствием старой раны, полученной на службе. «Ну, ладно, тут всего одна дорога, так что пойдемте», — сказал я. И Инудзука с Амино посмотрели на меня с таким выражением лиц, будто хотели сказать, что и без меня все знали. А потом молчаливо последовали за Эмби. «Пошли, Киригиритян», — сказала я, подталкивая стоявшую столбом на снегу Киригири вперед. Оглянувшись на меня, она наморщила лоб. «Возможно, нам следует повернуть назад». «Что? Приехать в такую даль, чтобы просто вернуться? Пешком?» «Я слышу поступь». «Поступь?» Возможно, виной тому был снег, но вокруг стояла полная тишина. И тем не менее, ничьих шагов я не слышала. Я с сомнением покачала головой и вновь посмотрела на нее. Кажется, она была раздражена тем, что я ее не поняла, и еще сильнее нахмурившись, провожала взглядом удаляющихся мужчин. «Бросить их здесь тоже нельзя», — прошептала Киригири и пошла вперед. «Эй, подожди!» Я заторопилась следом. Казалось, если я на секунду потеряю ее из виду, она сразу скроется среди всего этого снега. Я быстро ее обогнала и повернулась к ней лицом. «Что ты там говорила про поступь?» «А тебе все это странным не кажется?» — спросила она, глядя прямо перед собой. «О чем ты?» «О поручении». «Ну, оно, конечно, странное абсолютно во всем, но...» «Да и существует ли человек по имени Ооё Сидзуно?» «Что?» Я вопросительно посмотрела на нее. «Ооё Сидзуно. Если прочитать имя по-другому, получается О-Ен». «Погоди. Ю-Эн-О-Эн. Да нет же, это просто совпадение!» Такое имя появлялось на страницах того знаменитого детективного романа «10 негритят». В романе людей, оказавшихся на изолированном острове, убивают одного за другим. И всем им прислал приглашение Айн Оуэн. Слитно это имя звучало как Айн Оуэн, неизвестный. Допустим, поверена и правда Айн Оуэн. Но что ему от нас нужно? Ты же не думаешь, что он собирается воспроизвести события 10 негритят? И при этом он намеренно подписал поручение именем, которое само по себе подсказка, не заботясь о том, что случится, если кто-то это заметит. «Не похоже, чтобы кто-нибудь заметил», — Киригири указал на идущих впереди мужчин. «Ну, да нет же, ты это просто выдумала». «Хорошо, если так», — сказала Киригири, втянув голову в плечи. «Возможно, мне и говорило чутье? Она чувствует, что что-то не так с нашим таинственным поручением? Так, для начала пойдем за ними. Если мы и дальше будем оставаться на снежных горах, то замерзнем насмерть до того, как возьмемся за работу», — сказала я, и Киригири кивнула.